Яйцо. Начало жизни и конец вот в этом вот яйце. Стучится носиком птенец в тупом его конце. А почему не в остром? Задали мне вопрос. Ответить очень просто. Носик не дорос.